Глава 8. Спасение. В большой светлой комнате, обставленной изящной резной мебелью, лежал на удобной кровати бледный и исхудавший Галлер. Через открытую высокую дверь из соседней комнаты тихо доносится музыка. Галлер растерянно и с недоумением оглядывается вокруг. Не бред ли это? Где он? Нет, это не бред. Живая действительность. Но как все это страшно противоположно той обстановке и тем ужасным переживаниям, воспоминания о которых вдруг затолпились в его душе. Тихо и нежно доносится песня. Прекрасный женский голос поет под аккомпанемент музыки. Галлер слегка приподнимается в постели и вглядывается в сидящих в соседней комнате. Двое мужчин и две дамы. Кто они? Поближе к двери сидит на низкой оттаманке дама средних лет. Она проводит пальцами по струнам арфы, звуки, которые он слышал. Благородные черты ее все еще красивого лица носят печать глубоких душевных страданий, и даже игра ее носит характер скорби и боли. Глаза Галлера переносятся на пожилого мужчину и стоящую совсем близко около него молодую девушку. Мужчина стоит посреди комнаты перед столом, усыпанным множеством листьев, растений и трав, которые он внимательно сортирует и бережно раскладывает между листами книги гербария. Это, по-видимому, ученый, ботаник. У него цветущее лицо, высокий и широкий лоб мыслителя, голубые глаза за очками в серебряной оправе. Молодая девушка, помогавшая, по-видимому, ученому в его работе, с милой улыбкой подавая ему падавшие со стола растения, была очаровательное существо. Очевидно, это была дочь старшей дамы, но в противоположность серьезному и печальному выражению глаз матери, синие глаза девушки смотрели весело и лукаво на Божий мир. По плечам ее вились золотистые локоны пышных волос, которые она то и дело откидывала со лба грациозным движением головы. Четвертый был высокий мужчина с мрачным выражением лица. В черных, как смоль, волосах и бороде его сквозила проседь. Одетый в короткую мексиканскую куртку, при темных кальзонера с желтыми пуговицами и высокие желтые сапоги с массивными стальными шпорами, он неутомимо шагал взад и вперед по комнате, производя внушительное впечатление, которое не портили ни изборожденный складками лоб, ни мрачные глаза. Обведя внимательными глазами окружающую его обстановку и людей, Галлер вдруг заметил совсем близко от себя спящую собаку. «Альп! Альп!» — сорвалось невольно громкое восклицание с губ Галлера. «Мама, слышишь? Больной заговорил!» — прозвучал тотчас голос девушки. Собака вскочила, встала передними лапами на край кровати и радостно визжа ткнулась мордой в грудь больного. Галлер гладил ее руками, обрадованно приговаривая ласкательные слова. «О, папа, мама, он его знает!» Все четверо подошли к постели. Ученый взял руку Галлера, оттолкнув намеревавшегося прыгнуть на подушку Альпа. «Он положительно выздоравливает!» — воскликнул шагавший господин, обращаясь к другому в очках. «Взгляните только на его глаза, доктор, как он весь изменился!» «Да-да, гораздо лучше, значительно лучше», — ответил тот, пощупав пульс больного. «Температура нормальна, лихорадки нет, в глазах сознательное выражение. В моих скромных познаниях больше нет нужды». «Цыц, пес!» — обратился он тотчас к Альпу. «Ступай прочь, мой добрый пес!» «Кто? Где? Скажите же мне, где я? Кто вы? Скажите мне!» — волнуясь, спросил Галлер. «Успокойтесь, все друзья!» — ответил дружелюбно высокий черноволосый господин. «Вы потеряли сознание в жару, доведенные до безумия жаждой. Но теперь все уже прошло, к счастью. Вот это наш добрый доктор, друг нашей семьи. Вот это моя жена, а вот это дочь моя Зоя. А меня зовут Сиген». Галлер поблагодарил поклоном. Он знал теперь, что приковало его к ложу, но все же не знал, каким счастливым случаем попал он в этот дом. Нетерпеливым вопросом светился взгляд его, обращенный на хозяина дома, и тот понял этот немой вопрос. «Если позволят ваши силы и доктор, я охотно объясню вам все это», — сказал он и остановился, точно ожидая подтверждения ученого. «Ничего решительно не имею против», — ответил, улыбаясь, доктор. «Я уже больше повторяю не врач, а только сочувствующий друг. Завтра наш больной будет в состоянии встать. Удовлетворим же его понятное нетерпение». «Вам я обязан жизнью, не правда ли?» — спросил Галлер, прежде чем начал Сиген и протянул ему руку. «Да», — сказал просто Сеген, крепко пожимая протянутую руку. «Как попал я в этот дом? Дом ваш, сколько я могу понять. Как я попал сюда? Где вы нашли меня?» «Нашел я вас в не совсем надежном положении», — ответил Сеген, улыбаясь. «В сущности, я едва ли могу приписывать себе заслугу вашего спасения. Вы им обязаны своему благородному коню». «О, мой верный конь, мой Мора, я лишился его». «Ваш конь пасется в шагах 50 от вас. И я думаю, вы найдете его в несколько лучшем состоянии, чем видели в последний раз. Оба ваших мула тоже во дворе. И груз ваш цел. Вы все найдете в полном порядке». «А что с...» «Вы хотите спросить о ГД?» – перебил его Сеген. «Не беспокойтесь, и он в полной безопасности. Он проезжает теперь одного моего коня и скоро вернется». «О, какие все добрые вести! Как мне вас благодарить? Вы сказали, что меня спас мой конь. Как же это произошло?» «А вот как. Мы нашли вас на расстоянии нескольких миль от этого дома, на высоком утесе, на который взбираются, чтобы смотреть сверху, на Рио-дель-Норте. Вы упали с края в самую бездну и повисли на аркане, счастливым случаем обвившимся вокруг вашего тела. Одним своим концом аркан был прикреплен к седлу, и благородное животное, перегнувшись на задние ноги, удерживало вас всей тяжестью на весу». «Мой дивный Мора, какое ужасное положение!» «О да, поистине ужасное. Если бы вы сорвались, вам бы пришлось пролететь 500 футов, прежде чем вы разбились бы о скалы внизу. Положение истинно страшное». «Вероятно, я попал туда в поисках воды?» «В лихорадочном бреду вы шагнули с края обрыва. И сделали бы это еще раз, если бы мы вас не удержали. Когда мы втащили вас на утес, вы боролись с нами, порываясь снова кинуться. В смертельной истоме жажды вы видели под собой одну только воду, не замечая и не осознавая пропасти». «Такая степень жажды – страшная вещь, похожая на помешательство». «Кое-что мне припоминается, но я думал, что все это был сон. Давно ли я в вашем доме?» «Пятый день. Первые 3 дня вы метались в жару и в бреду, так что мы едва могли удержать вас в постели». «Вчера вы успокоились, а сегодня у вас прояснилось в голове». «Ну и довольно с вас на первый раз», — прибавил он весело и решительно. «Я ответил на все ваши вопросы. А теперь отдохните хорошенько, поспите несколько часов, чтобы вполне собраться с силами к завтрашнему дню. К тому же я и сам тороплюсь», — прибавил он, взглянув на часы. «У меня есть серьезное дело, и чтобы попасть вовремя, я должен поспешить. Но через несколько дней я возвращусь. Доктор позаботится в мое отсутствие обо всем необходимом для вас. Моя жена и дочь будут ходить за вами». «Благодарю, благодарю вас». «Вам было бы всего лучше остаться здесь у нас до тех пор, пока ваши друзья, которых я знаю от ГД, вернутся из Чихуахуа. Путешественникам придется проезжать неподалеку отсюда. И я извещу вас, когда они будут подъезжать. Но мы еще успеем поговорить обо всем этом, когда я возвращусь. Вы найдете тут у нас много книг на различных языках. Мои дамы будут развлекать вас музыкой. Не скучайте. До свидания». «Одну минуту, сударь», — взволнованно воскликнул Галлер, приподнимаясь и протягивая обе руки Сегену. «Гостеприимство — одна из благороднейших черт жителей этих южных стран», — заговорил он, глубоко тронутый и горячо пожимая протянутую ему Сегеном руку. «Но в отношении меня... человека, совершенно вам чужого, вы обнаруживаете его в такой степени, что я совсем теряюсь. Поверьте мне, по крайней мере, что для меня не будет такой тяжелой жертвой, самой тяжелой, которой я с радостью не принес бы, чтобы доказать вам свою благодарность». Несколько секунд молча смотрел мрачный господин на своего гостя. Потом легкая улыбка скользнула по его лицу. И еще не сошла с губ, когда он ответил: «Я верю вашей искренности, за нее ручаются ваши глаза. Но... не обещайте слишком много. Быть может, скоро наступит момент, когда мне придется напомнить вам о ваших словах». И раньше, чем Галлер успел вникнуть хорошенько в смысл этих слов, он крепко пожал в последний раз его руку, доктор и дамы пожелали ему крепкого сна, и дверь соседней комнаты закрылась. Оставшись один, Галлер некоторое время думал обо всем необычайном, пережитом в последнее время, но вскоре веки его отяжелели, и смутные сновидения заволокли в уме всю действительность.